Глава 8. Все воскресенье Катя ходила за Трифоном. Казалось, она поставила себе цель за один день понять все тонкости его работы. Эдакий медицинский практикум экстерном. Трифон не возражал, только улыбался и подробно рассказывал Кате, как и почему он поставил тот или другой диагноз. Пятна на коже, цвет языка, характерная походка или поза, малейшие жалобы. Он на все обращал внимание и безошибочно определял, какая болезнь поселилась в человеке. Катя внимательно слушала, иногда начинала спорить. Я плохо понимал, о чем говорят уважаемые доктора, и просто любовался Катей. В горячке спора на ее щеках проступал румянец, глаза блестели, и она делала рубящие жесты правой рукой, словно подчеркивая свои доводы. Трифон, невозмутимо улыбаясь, отвечал своими соображениями. И как-то само собой выходило, что он прав. Да и по лицу Кати я видел, что она все больше и больше проникается мастерством Трифона. А еще я уловил, что Трифон не только лечит. Нет, он назначал мази, компрессы и таблетки. Но дело было не только в этом. Каждого больного он внимательно слушал, вникал даже в те подробности его жизни, которые, на мой взгляд, никак не относились к делу. С каждым подолгу разговаривал, вроде бы ни о чем, о пустяках. Но складывалось впечатление, что Трифон полностью понимает и поддерживает собеседника. Когда я окончательно одурел от происходящего, то чмокнул Катю в щеку и отправился домой готовить обед. Планы на романтическую прогулку вдоль озера пошли прахом. Ну и что? Нагуляемся еще? Какие наши годы? Я прекрасно понимал, насколько Кате интересно пообщаться с Трифоном. Это общение для нее, можно сказать, новые горизонты раскрывает. А тут я со своей романтикой. На душе, конечно, немножко горчило, но я решительно придавил это поганое чувство и направился в магазин с твердым намерением разнообразить обед чем-нибудь вкусненьким. Железная дверь магазина была закрыта, но не заперта. Я помедлил перед тем, как войти. Мы с Лидой не разговаривали с самого нашего расставания. Виделись только в клубе, редко и издалека, и в магазин я не заходил. Не от обиды. Какие, к черту, обиды? Просто каждый раз, когда я вспоминал, что мне надо что-то купить, выходило так, что я могу привезти это из Волхова или вообще обойтись. А значит, и идти в магазин незачем. Потому что нельзя же, как ни в чем не бывало, прийти к Лиде и сказать: «Взвесьте мне полкило печенья и консервов, вон тех, пару баночек», а потом положить покупки в сумку и выйти. А ведь именно так и придется сделать, особенно если в магазине будет еще кто-то. Поэтому я избегал встречи с Лидой. От Федора Игнатьевича слышал, что у них с мужем все хорошо, живут мирно, муж устроился в совхоз механизатором, ну и слава богу. У Лиды своя жизнь, у меня своя, и незачем опять их перемешивать. Но сегодня был такой день, когда подспудно хотелось все расставить по своим местам. Я не мог понять, почему, но понял, стоя на пороге магазина. Дело было в Кате и в тех мажорах. Я защищал Катю, и она доверилась мне без колебаний. Это был момент выбора, ее и моего. А еще я откуда-то знал, что в магазине никого не будет. Я толкнул тяжелую дверь и вошел в магазин. Лида снова читала, сидя за прилавком. Кроме нас с ней в помещении не было ни души. «Привет», — сказал я. Лида подняла глаза от книжки. «Привет, Андрей». Говорить можно было только прямо, иначе невыносимая фальшь полезла бы наружу и все испортила. «У тебя все хорошо?» «Да». Она не задумалась ни на мгновение, ответила сразу. «Знаешь, я очень рад за тебя. Правда?» Плечи Лиды чуть расслабились. «Ты это пришел сказать?» «Да, еще спасибо». «За что?» Ее зрачки чуть расширились. «За то, что у нас было. Это было замечательно. Но пусть все остается в прошлом. Согласна?» Лида чуть опустила голову. «Да, так лучше будет. Я сама хотела поговорить с тобой, но не решалась». «Ну вот и поговорили», — улыбнулся я. «А знаешь что?» «Что?» — недоуменно спросила Лида. «Давай дружить». Она рассмеялась от неожиданности. «Прямо как в детстве? Или домами?» «Почему нет?» — улыбаясь, я пожал плечами. Лида тоже улыбнулась. «Посмотрим, если твоя Катя не будет против». Вот и все. Словно и не было никакого напряжения, никаких раздумий и ощущений, сидящей под кожей занозы. Стало легко и спокойно. «У тебя есть вино?» — спросил я. «Красное, крымское». «Давай. Еще баночку шпрот и хлеб, если остался». Когда Лида наклонилась, протягивая мне покупки, я дотянулся и поцеловал ее в нос. «Спасибо». Дома я, не торопясь, приготовил обед, сварил рассольник, а на второе пожарил картошку с грибами. Поставил на стол тарелки, посредине водрузил бутылку вина. Кати все не было. Я подавил себе желание пойти поискать ее. Не маленькая, не потеряется. Оставил еду на плите, чтобы подольше не остывало, и пошел топить баню. Катя появилась только часа через три, когда баня уже исходила жаром, а еда, наоборот, совершенно остыла. Войдя в дом, Катя бросила на меня виноватый взгляд. «Андрюш, прости, совсем забыла про время. Знаешь, этот Трифон, он потрясающий. Прирожденный диагност. Ему надо работать в большой больнице, а не у нас в деревне. Но я тоже кое-чему научилась». Я насмешливо прищурился. «Хоть я и не медик, но один диагноз могу поставить совершенно точно». «Какой?» — удивилась Катя. «Чрезмерная увлеченность работой. Лечится баней, бокалом вина и свободным вечером». «Я согласна», — обрадовалась Катя. «А ты уже и обед приготовил? Какой ты молодец!» «Ты очень голодна? Если нет, то предлагаю начать с бани, а уж потом, не торопясь, пообедать». «Я согласна», — улыбнулась Катя. Кончики ушей у нее снова порозовели. Весь остаток дня мы провели вдвоем. На подоконнике тихо бормотал радиоприемник, во дворе на веревке сушилось выстиранное белье, а мы с Катей, сидя друг напротив друга, маленькими глоточками пили вино и разговаривали. Нам было хорошо-хорошо. Утром Павел посмотрел на наши сонные лица, улыбнулся, но ничего не сказал. Молча запрыгнул в машину и устроился на заднем сиденье, просматривая документы в папке, которую вез с собой. Честно говоря, мы с Катей чуть не проспали. По-другому и не бывает, если от души стараешься втиснуть медовый месяц в короткий обрывок выходного дня. Конечно, медовый месяц — это после свадьбы, но... Короче, мы с вами все взрослые люди. Я широко зевнул, стараясь не отрывать взгляд от дороги. По телу прошла приятная судорога. Машина вильнула вправо. «Андрюха, не спи за рулем!» — крикнул Павел, хватаясь за спинку моего сиденья. Я выправил машину и оглянулся на Катю. Она дремала, ничего не замечая. «Ну вы даете, молодежь!» — фыркнул Павел. «Ладно, сами угробитесь от счастья. А меня-то за что?» Он очень правдоподобно изобразил возмущение. «Милицию надо беречь!» — наставительно сказал он. «И кормить. Андрюха, давай зайдем в буфет на вокзале. Я поесть не успел». «Обязательно. Мы тоже не позавтракали. А Кате еще 3 часа ехать не в самой приятной компании». Я не сомневался, что Кирилл с дружком поедут именно на этой электричке. Кирилл совсем не выглядел дураком. Думаю, вечером они поджидали Катю на вокзале и поняли, что она поедет утром. Но если так, то ребятки напросились сами. Не нужно нагло приставать чужой девушке, уповая на папино положение. Честно говоря, я даже надеялся, что мажор окажется упорным и прямолинейным и попадется в мои руки прямо сегодня. Это обойдется ему дешевле. Потому что иначе придется обращаться к Георгию Петровичу и приводить в действие план «Б». Никаких сомнений у меня не было. По опыту прежней жизни я знал, что с решением проблем лучше не затягивать, иначе потом они вылезут в самый неподходящий момент. И решать их нужно кардинально, не обходясь полумерами. «А что за компания?» — с интересом спросил Павел. «Да так», — улыбнулся я. «Клеится тут Катя одна сладкая парочка. Сын главврача городской больницы и его дружок. Надо помочь». «Нет, Паша, спасибо. Я уже все решил. Просто постой рядом, чтобы они нам попрощаться не помешали». «А я не помешаю?» — ухмыльнулся участковый. «Погоди, а что ты там решил? Ничего незаконного?» «Ни в коем случае». «Подробнее рассказать не хочешь?» «Потом. Сейчас не отвлекай меня от дороги, ладно?» «Ну, как знаешь». Павел снова уткнулся в свои бумаги, а я, улыбаясь, прокручивал в памяти вчерашний день. Миновав сонную окраину города, машина вкатилась на пустую привокзальную площадь. Одинокий рейсовый автобус сжался к остановке. Возле него стоял скучающий водитель и время от времени поглядывал на большие вокзальные часы. Катя захлопала глазами и подняла голову. «Ого, мы уже почти приехали». «Доброе утро», — улыбнулся я. «Ты все помнишь? В электричке будут люди, поэтому ничего не бойся. Как бы ни хотелось выйти раньше, обязательно доезжай до Московского вокзала. Там тебя встретят». «Поняла», — улыбнулась Катя. Не беспокойся, все будет в порядке. Позвони мне, пожалуйста, когда сможешь, хорошо? Конечно, Андрюша. В привокзальном буфете мы выпили едва теплый кофе с черствыми пирожками. Продавщица, похоже, была та же самая. Я поздоровался с ней, но она не удостоила меня внимания. Кирилл с дружком были уже здесь. Заметив нас, они заулыбались, подхватили свои сумки и устремились навстречу. Но затем увидели рядом с нами Павла в милицейской форме, поскучнели и сделали вид, что интересуются расписанием. Все, как я и предполагал. Ну что ж, хорошо. Значит, не зря я позвонил Владимиру Вениаминовичу. «Эти?» — спросил меня Павел, внимательно оглядывая парней. «Ага», — кивнул я. Кирилл заметил взгляд Павла и отвернулся. Народ постепенно прибывал. Не слишком много, но достаточно для того, чтобы Катя не оказалась в вагоне одна. А дальше на станциях люди будут только подсаживаться. Лениво подкатила электричка, длинная и зеленая, с большим фонарем прожектора во лбу. Она напоминала змею. Змея зашипела, и двери открылись. Люди пошли вдоль вагонов, выбирая те, над которыми не поднимался пантограф. В таких вагонах нет моторного отсека, они гораздо меньше шумят и почти не дребезжат. Сонным ранним утром это очень важно. Мы выбрали вагон, в который погрузилась бригада хмурых мужиков. Оранжевые сигнальные жилеты в пятнах мазута выдавали в них железнодорожных работяг. Кажется, я даже узнал кого-то из них. Если что, эти ребята живо приструнят Кирилла и его дружка. Я обнял Катю за плечи и улыбнулся. «Все будет хорошо. Ты здорово повеселишься». «Я знаю», — улыбнулась в ответ Катя. До отправления электрички оставались 3 минуты. Катя прошла в вагон и села у окна. Напротив нее на скамейке устроились 2 решительные женщины предпенсионного возраста. Несмотря на раннее утро, женщины оживленно разговаривали друг с другом. Мы с Павлом помахали Кате. Она махнула нам в ответ, а затем поезд тронулся. Катя сидела, прижавшись носом к холодному стеклу, и смотрела в окно. Мимо неторопливо проплывали деревянные дома ленинградского тупика. Возле одного дома желтел высоченный сток сена. Рядом с ним, припав передком к земле, стояла телега на 2 автомобильных колесах. «Надо же», — подумала Катя, — «кто-то до сих пор ездит на лошади». Напротив разговаривали 2 женщины. «Представляешь, вчера допоздна засиделась, сводила баланс. Копейки не хватает, и все тут. Пока она шла, уже 9:00 вечера. Еле до дома дошла. А мой скотина такая лежит на диване у телевизора, нос воротит недовольно. Где ужин? А я ему говорю, встань да сам приготовь, руки-то не отвалятся. А он... и не говори», — подхватила 2-я. «Мужики все одинаковые. А я пока со своими разошлась, все так и было. Зато теперь красота. Прихожу домой, чистота и порядок. Никто не ворчит, грязные носки по дому не валяются, табаком не воняет. На ужин творожка со сметаной себе сделаю и спать. Скучно, наверное», — с завистью спросила 1-я. «А чё скучать? Чтобы не скучать, телевизор есть. Еды не просит, водку не пьет». «Интересно, а Андрей пьет водку?» Катя никогда этого не видела. «Но, наверное, иногда пьет, он же мужик. Зато ужин сам готовит, и обед, и баню топит». При мысли о бане Катины щеки слегка порозовели. Она вспомнила жаркое дыхание Андрея, и как у нее все плыло в глазах. До того ей было хорошо. «Я бы вообще закон издала, чтобы женщины жили отдельно, а мужики отдельно. Только алименты с них брать на детей, и все. И селить их сразу в гаражах. Пусть там и свинячат, и машины свои ремонтируют, и пиво пьют сколько хотят». «Дурацкая идея», — подумала Катя. Хотелось спать, глаза сами собой закрывались. Железнодорожники в середине вагона оживленно переговаривались, пересыпая свои слова однообразным матерком. Потом вытащили из сумок свертки с бутербродами и принялись завтракать. По всему вагону разнесся запах вареных яиц. Женщины напротив осуждающе поджали губы. «Как можно есть в электричке? Здесь же кругом микробы, и руки помыть негде». 2 железнодорожников поднялись с места и, тяжело топая кирзовыми сапогами, пошли в тамбур. Там они сразу же закурили, впуская большие клубы сизого дыма. Дым полз в вагон через узкую щель неплотно прикрытых дверей. Межвагонная дверь открылась, толкнув одного из железнодорожников. Он недовольно оглянулся. Катя увидела, как над его плечом мелькнули светлые, зачесанные назад волосы, и невольно напряглась. Начинается. В тамбуре Кирилл что-то говорил железнодорожнику. Позади приятеля маячил Славик. Может, они поссорятся, и железнодорожники высадят парней из поезда, — подумала Катя. Но уже через минуту Кирилл усаживался рядом с ней. Славик помялся в проходе и плюхнулся напротив, потеснив одну из женщин. Женщина недовольно подвинулась. «Привет!» — весело сказал Кирилл. Он вытянул ноги в новеньких голубых джинсах и синих заграничных кроссовках. Катя ничего не ответила и отвернулась к окну. «Всего полтора часа», — напомнила себе она. «И ничего ужасного за эти полтора часа не произойдет». «А что это за мент тебя провожал? Егерь один побоялся, что ли?» Кирилл нахально улыбнулся. Отмалчиваться дальше было проявлением слабости. Катя повернула голову и твердо ответила. «Это наш друг». «Ваш?» — с показным удивлением протянул Кирилл. «И вы с этим егерем и правда пара?» «Тебе какое дело?» «Катька», — широко улыбнулся Кирилл, — «ты же не дура. И видишь, что я проявляю к тебе интерес. Ну, сама подумай, кто он и кто я». Он еще дальше вытянул ноги в импортных кроссовках. Сидевшие напротив женщины не выдержали и поднялись. Катя осталась совсем одна. Кирилл попытался положить руку ей на плечо. «Только попробуй», — зло сказала Катя, сбрасывая его руку. «Позову на помощь». Парень зло ухмыльнулся, но руку убрал. Славка устроился ровно напротив Кати, тоже вытянул ноги и сверлил девушку ничего не выражавшим взглядом. Катя поджала ноги под скамейку и сидела, как на иголках. «Скорее бы приехать», — думала она. В Амге в электричку набился народ. Люди быстро заняли все скамейки и столпились в проходе. Катя с облегчением вскочила с места. «Садитесь, пожалуйста», — крикнула она какому-то бодрому дедушке с рюкзаком. Дедушка отнекивался, уверяя, что ехать ему недалеко. Тогда стоявшая рядом с ним полная дама решительно протиснулась к окну и плюхнулась на Катино место. Дама шумно выдохнула, словно распоряженная лошадь, но поблагодарить Катю даже не подумала. И в самом деле, младшие же обязаны уступать старшим. За что тут благодарить? Вот еще не хватало. Остаток пути до вокзала Катя стояла в проходе. Кирилл со Славиком и не подумали уступить кому-нибудь место. Когда электричка подошла к перрону, Кирилл быстро поднялся и снял с багажной полки Катину сумку. «Отдай», — сказала Катя. «Я помогу», — зло улыбнулся Кирилл. «Нам ведь еще вместе до института добираться». «Отдай», — громче повторила Катя. Она надеялась, что кто-нибудь услышит ее и обратит внимание на ссору. Но люди торопились к выходу и были заняты только собой. Кирилл с сумками протиснулся мимо Кати, за ним протиснулся Славик. Кате ничего не оставалось, как только идти за ними. Она вышла на перрон, и тут... К ним шагнул высокий широкоплечий мужчина в черном костюме. Черная борода мужчины завивалась, словно у цыгана. За его спиной стояли двое военных в форме с васильковыми петлицами. «Привет, дочка!» — пророкотал чернобородый. «Как добралась?» Кирилл и Славик, застыв от неожиданности, смотрели на военных. Мужчина, не глядя на парней, мотнул в их сторону головой. «Этих задержать и ко мне для разговора». «А в чем дело?» — высоким от испуга голосом спросил Кирилл. Мужчина заученным движением вынул из нагрудного кармана красную книжечку удостоверения и махнул перед лицом парня. «Государственная безопасность. Вспомните пока, где вы взяли эти джинсы и кроссовки импортного производства». «Это мне родитель...» «Позже!» — властно оборвал его мужчина. Бросил на парня еще один взгляд. «Свободен!» — он ткнул пальцем в грудь Славика. «Скажешь деканате, что твоего друга задержали для беседы. А этого в машину!» Военные вежливо взяли Кирилла под руки и повели вдоль перрона к зданию вокзала. Люди испуганно расступались перед ними. «Давай знакомиться!» — добродушно сказал мужчина Кате. «Владимир Вениаминович Беглов. Знакомый Андрея Ивановича. Он попросил меня подвести тебя в институт». Славик пробежал огромный зал ожидания и зайцем юркнул в метро. Сумка оттягивала плечо, больно колотила по бедру. С перепугу Славик чуть не бросил ее. Перед турникетами он затормозил, ошалело глядя на уползающий вниз черный эскалатор. Контролер в стеклянной будке бдительно шевельнулся. Трясущейся рукой Славик нашарил в кармане брюк пятачок и, оглядываясь, мучительно долго пропихивал его в щель монетоприемника. Наконец пропихнул. Толкнул турникет, зацепился за него сумкой и чуть не оторвал ремень. Эскалатор полз мучительно медленно. Славику казалось, что сейчас его догонят и скажут: «Пройдемте, молодой человек». он не выдержал и побежал по ступенькам вниз. Ух, ух, билось в мозгу в такт шагам. Слава богу, он ни при чем, почти ни при чем. Но если спросят, он все расскажет, как есть. На кой хрен только он связался с этим мажором? Говорила мать, живи, как все живут. Нет, захотелось тряпок заграничных, музыки, девушек, красивой жизни. Из шмоток за 2 года ему перепала только заграничная рубашка, которой Кириллу оказалось мало. Девушки на Славика и не смотрели, прекрасно понимая расстановку сил и предпочитая Кирилла. А музыка... Да ну хрень, поют что-то на непонятном языке. Правильно мать говорила, живешь в советской стране, будь советским человеком. Ну все, только бы не оказалось поздно. Но ведь его отпустили, или пока отпустили. На техноложке Славик чуть было не сел не в свой поезд, но вовремя опомнился. На Петроградке выскочил на улицу и воровато огляделся. Нет, не поджидают. Он еще раз крутанул головой и припустил бегом к институту. В деканате секретарша попыталась его остановить. «Куда?» «Надо, срочное дело!» Задыхаясь, пропыхтел Славик. «Какое еще дело?» Сердито крикнул секретарша. «Куда ты к декану?» «Ну не этой же дуре все объяснять. ГБшник ясно сказал, сообщив деканат». Славик отмахнулся от секретарши и влетел в кабинет декана. Декан изумленно поднял глаза на встрепанного первокурсника. Хотел повысить голос, но взял себя в руки и выслушал сбивчивое объяснение Славика. Задал несколько уточняющих вопросов и быстро принял решение. «Иди за мной!» Он вывел Славика в приемную и показал на стул. «Сиди здесь! И никуда, понял?» Славик с облегчением кивнул. Он все сделал как надо, и теперь все будет хорошо. Через 2 минуты в кабинет декана прошел заведующий учебной частью с какими-то бумагами. На Славика он даже не поглядел. За заведующим зачем-то зашел вахтер, который всегда дежурил на входе. Этот к декану не пошел, остался у дверей, пристально глядя на Славика. Под взглядом вахтера Славик почувствовал себя неуютно. Он отвернулся к высокому окну, возле которого рос в большой деревянной катке фикус. Но тут взгляд Славика перехватила секретарша и так строго посмотрела в ответ, что Славик снова отвернулся. Не зная, куда деть глаза, он стал смотреть на стену поверх двери, ведущей в кабинет декана. Время потянулось мучительно долго. На мгновение мелькнула мысль, что он зря сюда пришел. Надо было никому ничего не говорить и сделать вид, что он ничего не знает. Но эту глупую мысль Славик сразу же отогнал и убедил себя, что поступил правильно. Такими вещами не шутят. Наконец декан и заведующий вышли. Славик с облегчением вскочил со стула. Заведующий молча сунул ему в руки конверт с документами, а декан сказал: «Сейчас же пойдешь в общежитие и заберешь свои вещи. Понял?» Славик ничего не понял, но готовно закивал. Глядя прямо в его растерянное лицо, декан коротко пояснил: «Ты больше у нас не учишься!» И повернулся к вахтеру. «Этого проводить до выхода и больше не впускать. Если второй появится, сразу его ко мне!»